Глава 114. Воскресшего отсоединили от проводов и от поднадоевшей сиделки. Подстригли, побрили, вымыли, оросили одеколоном, облачили в прекрасный костюм, затем в один из брыжущих солнцем деньков доставили до лимузина.